Принцип номер 5. Сделайте свои моменты истины незабываемыми. In the early 1990s, SAS Airlines was in big trouble. В начале 90-х у авиакомпании SAS были большие проблемы. They were losing millions. Они теряли миллионы. And in less than 16 months, и меньше чем за 16 месяцев, a guy by the name of Jan Carlson, человеку по имени Ян Карлсон, turned him around, удалось развернуть все в положительном направлении, and made him profitable, и сделать эту компанию прибыльной. Now, of course, he did many things. Безусловно, он сделал множество вещей. Including coining the phrase "moments of truth", включая то, что подарил миру потрясающий термин "моменты истины". He realized that SAS Airlines had literally tens of thousands of contacts with their customers every single day. Он понял, что у авиакомпании SAS каждый день с ее клиентами происходит десятки тысяч контактов. So his idea was to make each one of them better. Поэтому его идея сводилась к тому, чтобы сделать каждый из них лучше. Here's my principle. Вот мой принцип. Study each one of your points of contact. Изучите каждый способ контакта. Every time you interact with a customer in any way. Каждый раз, когда вы общаетесь с клиентом, как бы то ни было. And then figure out how to improve it significantly. И придумайте, как его радикально усовершенствовать. See, you can't squander even one. Потому что забыть нельзя ни об одном. Too often companies decide which contacts with customers are important and which aren't. Слишком часто компании делят все способы контакта с клиентом на важные и неважные. Realize that every time you interact with a customer. Но каждый раз, когда вы встречаетесь или общаетесь с клиентом, you either give them a reason to decide. Вы либо даете им причину решить. To buy from you. Купить у вас. Or a reason to decide not. Или причину принять решение не. To buy from you. Покупать у вас. Every single interaction, that's what the customer's thinking. Именно об этом думает клиент, каждый раз сталкиваясь с вами. So, for example, if I walk into a retail store. Поэтому, допустим, если я захожу в розничный магазин. I walk in. Я захожу. I see a shop assistant. И я вижу продавца. Is that a point of contact? Как вы считаете, это момент контакта? Well, of course it is. Безусловно. Oh, wait, John, we don't teach our people to run to our customers. Но мы не обучаем наших продавцов сразу подбегать к клиентам. Doesn't matter. Это не важно. The customer made the point of contact. Клиент вошел, и это его момент истины. So they walk around the store. Он зашел, он походил по магазину. They touched some merchandise. Взял в руки товар. There's no price tag on it. И увидел, что на нем нет ценника. Is that a point of contact? Является ли это моментом контакта? You better believe it is. Лучше считать, что да. They're touching your organization. Потому что они таким образом прикасаются к вашей компании. So study every single one of those points. Изучите каждый из этих моментов истины. Take a look at the details. Не забывайте о деталях. Take a look at your process. Посмотрите свой процесс. And ask yourself where you can make significant changes. И спросите себя, где есть место совершенствованию. So that every time there's a point of contact. Чтобы каждый раз, когда клиент вступал с вами в контакт, there's a phenomenal moment of truth. Возникал незабываемый момент истины. Don't think those details aren't important. Не думайте, что все это мелочи. They are. Потому что это не так. You don't think so? Если вам так не кажется, let's go to a restaurant, you and me. Давайте сходим в ресторан. Let's sit down. Просто сядем вместе. Expensive restaurant. В дорогом ресторане. And let's say that there's food on your spoon. И вы увидите, что на ложке, которую вам принесли, засохшая еда. From the last guest. Которая осталась с предыдущего посещения другим гостем. Small detail, right? Казалось бы, мелочь. That's what I thought. Я так и думал.